Глава первая. Полный хаос. Я уже не помню толком тот день. Типичное болото, бумажная круговерть на работе, а вечером мы вшестером, наш тайный директорский клуб, как обычно, собрались в кальянной. Иногда в шутку мы называли ее нашим вторым офисом, потому что бывали здесь почти каждый день. Кто-то, как и я, поднял свою контору с нуля. Кому-то помогли родители. Кто деньгами, кто просто передал свой бизнес по наследству. Еще одного парня повысили до топ-должности учредителя его фирмы. Но в итоге все мы считаем себя хозяевами жизни. И наши доходы вполне позволяли нам себя ими чувствовать. Поначалу я кальян не курил, только заказывал еду и выпивку. Но потом случилась первая неудачная сделка, после завершения которой мне пришлось подсчитывать убытки. И друзья, видя мое огорченное лицо, смогли меня уболтать. «Да попробуй, мы ведь все так делаем, что ты теряешь?» И я поддался их уговорам. В голове появился приятный дурман. Я впервые за долгое время расслабился. А потом ко мне подсели две симпатичные девушки, чьи лица часто мелькали здесь. Я обнимался с одной и целовал другую, а парни одобрительно кивали, занимаясь примерно тем же самым с их подружками. Утром я встал с дикой головной болью. Казалось, что мой многострадальный затылок сейчас просто взорвется. Кое-как я приехал на работу. Попытался изучить отчеты. Бесполезно. Цифры плыли перед глазами, а затылок продолжал пульсировать, будто в него воткнули раскаленную иглу. Вечером с трудом дополз до кальянной, чтобы сказать, что сегодня я пас. Но парни рассмеялись и вновь, чуть ли не силком, заставили меня покурить. Они убеждали меня, что после первой же затяжки головная боль пройдет. Так и случилось. Я вновь наслаждался обществом веселых девушек и пил дорогое спиртное в облаке кальянного дыма. А наутро понял, что все повторилось. Туман перед глазами, головная боль, необходимость идти на работу и принимать важные решения, о которых совершенно не хотелось думать. Но человек привыкает ко всему. Вот и я втянулся в этот ритм. И каждый день нетерпеливо отсчитывал оставшиеся часы до встречи в кальянной с приятелями. Мы, словно стая фениксов, сжигали себя здесь в пепел и максимально деградировали с тем, чтобы утром воскреснуть с новыми силами и быть суперуспешными. «Слышь, Влад, мы элитные бойцы. Мы сильно напрягаемся, и поэтому нам нужно как следует расслабиться», — втолковал мне Марик. «Лошадь вон тоже пахала за троих, только сдохла быстро. А мы поступаем по-умному. Утром выкладываешься по делу, а вечером затянешься в кальянной среди друзей. И все как рукой сняло. Накладные, закладные, и чары, пиары, да пошло на всад. Всему свое время». В его словах была определенная логика. Но, увы, день порой начинался с порции более утоляющих, чтобы моя голова хоть что-то соображала. Иногда я пил таблетки горстями, лишь бы войти в рабочий ритм. Оставить бизнес без контроля я не мог. Фактически он был еще одним моим ребенком, любимым и выпистыванным с самого нуля. Самым трудным, конечно, был первый год, когда я только-только перестал трудиться как наемный рабочий и открыл собственное дело. Я крутился, как белка в колесе, пытаясь успеть везде и сразу. Еще и жена обрадовала известием о том, что ждет первенца, так что я и без подсказок понял, что надо выложиться по максимуму и обеспечить свою семью всем необходимым. Во мне жило стремление дать своим близким только самое лучшее. Все, до чего я своими силами и умом мог дотянуться, иначе просто перестану себя уважать. Помню, что в то время в моей голове постоянно крутилась песня Высоцкого, которую любил слушать папа. «Рвусь из сил, из всех сухожилий». Я противостоял всему миру, прокладывая в нем свой собственный путь. И победил. Хочу отметить, что вкалывать я начал еще в университете. Мне прочили научную карьеру, но преподавать за нищенскую зарплату в заштатном вузе мне не хотелось. Выход был один – идти в бизнес. Меня всегда привлекало строительство, поэтому я изначально искал себе подработки именно в этой сфере. Получив диплом, некоторое время отработал инженером-сметчиком и еще на шаг приблизился к своей мечте. А когда понял, что готов, отправился в свободное плавание. Когда возник наш директорский клуб, я уже был гордым отцом двух детей-погодок, старшего пацана и младшей девочки. Мы жили в купленной мною большой четырехкомнатной квартире в престижном районе столицы, неподалеку от офиса и от кальянной. Достаточно скоро все пошло наперекосяк. Семья отвлекала меня, требовала к себе слишком много внимания, которого я просто физически не мог ей уделить. Я приезжал поздно ночью, а вставал на рассвете. С женой мы общались только за завтраком, и почти всегда это был монолог Марины о том, что я должен то, должен это, и дальше так продолжаться не может. По ее мнению, я запер ее в четырех стенах, слишком мало проводил время с детьми, а еще от меня постоянно пахло табаком. И тогда я придумал, как мне казалось, гениальный выход. Я снял для жены и детей таунхаус на окраине города, где были свежий воздух, отличная инфраструктура, детский городок, а сам остался жить в квартире, заезжая к семье только в выходные и на редкие ночевки в будние дни. Жене объяснил, что из таунхауса мне неудобно по пробкам добираться до работы, поэтому она спокойно отнеслась к тому, что я, в сущности, начинаю жить отдельно от семьи. То есть я так считал, что спокойно. Как позже оказалось, я серьезно заблуждался на этот счет. Мы с друзьями по-прежнему каждый день встречались в кальянной. Из-за кризиса дела плюс-минус неважно шли у всех, и мы часто обсуждали эту тему, но у меня началась просто нереально черная полоса. Моя строительная фирма терпела рекордные убытки, которые сами собой стали трансформироваться в долги, и даже то, что мы подняли цены на свои услуги, нас не спасало. Я уже не представлял, как с наименьшими потерями выбраться из этой истории. В этот день мы отмечали, если можно так назвать, очередную провальную сделку. Я сидел, обхватив голову руками, и думал, все ли я делаю правильно. Во мне зрело острое чувство, будто я теряю что-то очень важное для себя. Так и не придя ни к какому выводу, я спросил парней. «А вам не кажется, что мы живем как-то не так? Я нахожусь среди друзей». «У меня есть все, чего я хочу, но я не чувствую себя счастливым. Вы, наверное, сейчас скажете, что это на меня проблемы с фирмой так влияют, но мне почему-то думается, что эта тоска с ними не связана. Может, нам надо что-то изменить в жизни? Как считаете?» «У нашего Стива Джобса опять горе от ума начинается. Эй, Анжелика, может, ты его развеселишь?» Обратился Марик к одной из девушек, сидящих на диване, а затем снова повернулся ко мне. «Мне вот все нравится, к примеру, а тебя опять что-то не устраивает. Да на нашем месте хотели бы оказаться миллионы человек, и надо быть ослом, чтобы отказаться от этого всего. Что с тобой не так?» Девица визгливо рассмеялась, и мне неожиданно стало противно. «Зачем я здесь? Ради чего?» – подумал я. «Мой друг, похоже, считает меня пустым местом. Почему он назвал меня Стивом Джобсом? Потому что я сам основал компанию? Он-то должность топ-менеджера на блюдечке с голубой каемочкой получил. Он не собственник бизнеса, конечно. Ему все по барабану. Разорится его контора, найдет себе другую. Безо всяких переживаний. Полегче, Марик. Вообще-то мне сейчас было неприятно. Какие мы чувствительные. Ухмыльнулся тот. А ты не мешай нам отдыхать своим нытьем. Все настроение пропадает. Будь проще. И люди к тебе потянутся. Авторитетно заявил Саныч. «Грязными руками!» Добавил кто-то за моей спиной. И вся компания вновь расхохоталась. «Я не собираюсь это терпеть!» Неожиданно для себя самого произнес я. «Или извинитесь, или я поеду отсюда!» «Да будто тебя кто-то держит!» Окрысился на меня Марик. Я вопросительно посмотрел на остальных. Кто улыбался, явно ожидая продолжения ссоры. Кто прятал взгляд, дескать, мое дело сторона, разбирайтесь сами, а я в этом не участвую. Я уже предчувствовал, как сейчас скажу что-нибудь злое и хлесткое, чтобы они все поняли, что с друзьями так поступать нельзя. Но неожиданно раздался звонок. Жена сообщила, что ей надо поговорить со мной. Она уже едет на нашу старую квартиру. Внутри меня что-то виновато заёрзало. Она уже звонила в тот день. Я соврал, что уехал из офиса, чтобы проработать детали новой сделки. Если она не застанет меня в квартире, придется как-то выкручиваться, объяснять, где я был. Поэтому я молча вышел из кальянной и поспешил домой, чтобы оказаться там раньше неё. Мне повезло. Мы разминулись буквально на 3 минуты. Когда открылась входная дверь, я с удивлением обнаружил, что Марина притащила с собой детей. Я не успел ни слова ей сказать, как она вихрем промчалась по комнатам. «Вот значит, как ты к сделкам готовишься!» Марина выскочила из спальни, зажав в одной руке пустую бутылку из-под виски, а в другой бюстгальтер, который был ей откровенно велик. Я окаменел. Не думал, что она о чем-то догадывается. Иногда женщины приходили к нам домой, но я обычно оперативно ликвидировал все следы наших встреч. Но не в этот раз. Перенервничал из-за работы и потерял бдительность. «Я так и думала. Ты не любишь нас. Мы нужны тебе только как ширма, чтобы все вокруг говорили: «Ах, какой замечательный бизнесмен, муж и семьянин». А по факту ты такой же, как все. Тупой, самовлюбленный эгоист!» Дочка тут же заплакала навзрыд. Сын продержался 30 минут и заревел следом, а разъяренная Марина выпалила мне в лицо. «Я пришла сказать, что ухожу и подаю на развод. Я могу смириться с трудоголиком, но гулящего мужа мне не нужно. Дети поедут со мной. Увидишь ты их не скоро. Ребятки, можете с отцом попрощаться и надолго. Впрочем, о чем я говорю? Вы и так, считай, его не видите. Значит, и грустить будет не о чем». С этими словами она подхватила детей, а потом со всего маху припечатала за собой дверь так, что затряслись стены. Я некоторое время стоял в полной прострации, а затем пошел и достал из бара бутылку своего любимого коньяка. Марина, помню, как увидел ее в первый раз. Длинноногая, крепкая в кости, но при этом удивительно грациозная и миловидная студентка опоздала на 10 минут, да еще и аудиторию перепутала, после чего, смущаясь, попросила прощения у аспиранта, который вел занятия. Я сидел за столом прямо возле входа и во все глаза смотрел на нее, твердо решив, что эту девушку я не упущу. Чего бы мне это ни стоило, значит, вот до чего мы докатились. Мне грозят разводом, подумал я и разозлился на жену. Никогда еще она не шла против меня. Моей первой реакцией как управленца и бизнесмена было ответить ударом на удар. Нанять дорогого адвоката. Правда, как раз сейчас, в середине 2016 года, моя фирма терпела одну неудачную сделку за другой и теряла деньги, а вместе с ней терял их и я. Так что этот вариант отпадал. Мысленно я вернулся к словам Марины. Ее фраза про самовлюбленного эгоиста показалась мне безумно несправедливой. Я день и ночь работал как проклятый. Старался только ради них, твердил я себе. Она и дети ни в чем не знали отказа. Но сегодня оказалось, ей почему-то было этого мало. Как у нее только язык повернулся сказать, что я их не люблю. Я сидел на полу квартиры, глушил коньяк и не понимал, за что мне это все. Боль сжигала меня изнутри, и так плохо мне еще никогда не было. Я жил, как пристало бизнесмену моего уровня, но у меня было четкое ощущение, что где-то я свернул не туда. Причем того пресловутого счастья, какое должны ощущать люди моего статуса и положения, я не чувствовал уже давно. И вот сегодня я одновременно лишился и семьи, которую жена обозвала ширмой, и друзей, которые на поверку оказались всего лишь собутыльниками. Мне больше не на кого было опереться. Молодость дана для того, чтобы пройти через саморазрушение к саморазвитию. В таком состоянии я прожил еще 3 дня. Мне пришлось позвонить в офис и сказать, что я заболел, и передаю все дела своему заместителю. Это был нормальный парень, исполнительный, но не слишком инициативный. Впрочем, на то, чтобы получить отчеты один другого хуже, особых талантов не требовалось. Фирма терпела убытки, и у нас оставалось от силы пара месяцев перед началом процедуры банкротства. Я продолжал сидеть в квартире, заливал горе дорогущим коньяком и совершенно не чувствовал его вкуса. Мне было 33, возраст Христа. Но по внутренним ощущениям, я бы дал себе сейчас все 60. Я тщетно пытался представить, как буду вылезать из ямы, куда умудрился скатиться, но постоянно возвращался к одной и той же глупой мысли. Мне хотелось понять, как чувствует себя лягушка, когда ее переехал каток. Помню, что в какой-то момент обнаружил, что в холодильнике не осталось почти ничего съедобного. Кое-как собравшись, я набросил на себя куртку и поплелся в ближайший магазин, потому что спиртное домой не доставляют. А покупать без него закуску не имело ни малейшего смысла. В мини-маркете, пробираясь к кассе, я случайно налетел на типа лет 45, стоявшего возле овощных полок и методично выбирающего то картошку, то лук, то брокколи. Сухощавый, подтянутый, с эффектной бородкой, он безо всякого недовольства в голосе сказал мне, словно нашкодившему первоклашке: «Осторожнее, молодой человек». Вместо извинения я огрызнулся в ответ: «Подвиньтесь, тут люди ходят». Он внимательно посмотрел на меня и понимающе усмехнулся уголками губ. «Осмелюсь дать вам совет. Завязывайте вы с этим». Он скосил взгляд в мою тележку, где лежали пицца, сосиски и очередная бутылка коньяка. «Да добра это точно не доведет». Как назло, я успел мельком увидеть свое отражение в витрине. Небритый тип, в помятых брюках, не бомж, правда, но видок еще тот. Да и перегар, думаю, от меня конкретно идет. В чем-то этот мужик, конечно, был прав, но я взбесился. Терпеть не могу непрошенные советы. Да еще в те моменты, когда на душе и без его разглагольствований кошки скребут. «Какого вы меня тут поучаете? Идите, куда шли?» «Да? А я-то что? Я уже через 4 дня окажусь там, куда ты только мечтаешь попасть. А вот ты так и останешься бухать коньяк». Пожал плечами бородач и невозмутимо принялся дальше выбирать овощи. «О чем речь?» Зло осведомился я. И тут до меня внезапно дошло, что он имел в виду. У меня же на куртке яркая нашивка. «Эльбрус». Эту я купил по случаю, взгляд за нее зацепился, не мог пройти мимо. Но откуда этот странный мужик знал, что я и вправду грезил о том, что когда-нибудь попаду туда? С самого детства, с песен того же Высоцкого. Отец ведь скалолазку слушал просто по кругу. «Я спросил тебя, зачем идете в гору вы? А ты к вершине шла. а ты рвалась в бой. Ведь Эльбрус, из самолета видно здорово. Рассмеялась ты и взяла с собой. На мое счастье, мужик ничего не успел ответить, потому что у него зазвонил телефон. Да, все верно. Бронь номера подтверждаю. Калач Илья Николаевич. Нет, не палач, а калач. Да, именно так. Меня пробил холодный пот. Да ладно, не может этого быть. Пока мой случайный собеседник говорил по телефону, я быстро расплатился на кассе и со всех ног бросился домой. Дрожащими от похмелья и волнения руками включил ноутбук и задал в страничке поиска имя бородача. А еще через секунду любовался на его фото на официальном сайте. Илья Калач, основатель агентства путешествий и трансформационных туров, писатель, гласила верхняя строчка возле снимка. Так и есть, это был он, кумир моей юности. Человек, чью книгу я зачитал до дыр еще в университете. Путешественник и философ, чьи труды я ценил куда выше, чем даже опусы того же Кастанеды. Я только что столкнулся в магазине с живой легендой. Да еще и нахамить ему между делом успел. Стыд-то какой! У меня появилось желание догнать его и объясниться, попросить автограф, сделать что угодно, лишь бы загладить свою вину. Но он давно ушел из магазина, упаковал свою брокколи и был таков. Да и что я ему скажу? Простите, дяденька, великовозрастного балбеса. Я не знал, что это были вы. А ведь, между прочим, мог бы его узнать. В той книжке, которую я храню до сих пор, была его фотография. И пусть прошло уже немало лет, но Илья Николаевич практически не изменился. Тот же вечный прищур, та же бородка. Вот это дела. Перерыв всю полку, я нашел ту самую книжицу. Уже изрядно потрепанную, развалившуюся по корешку, открыл на первой попавшейся странице и прочитал. «Пока человек держится за прошлое, он будет бояться будущего. Это аксиома. Нам порой проще бегать по кругу, как привязанный к столбику ослик, чем отказаться от навязанного социумом неправильного образа жизни и вредных привычек, калечащих душу и тело. Нам страшно принять тот факт, что в большинстве случаев не надо искать, кто виноват в наших бедах. Достаточно подойти к зеркалу и посмотреть в него. И там мы увидим нашего самого страшного врага и противника. Мне стало так страшно, что я захотел немедленно закрыть книгу и швырнуть ее в самый дальний угол. Как получилось, что эта фраза написана черт знает когда, так точно попала в цель и словно электрическим током прошлась по моим оголенным нервам. Я подошел к зеркалу в спальне, поднял глаза и через силу заставил себя смотреть. Мой зеркальный двойник выглядел кошмарно. Опухшее лицо, покрасневшие глаза, торчащая во все стороны щетина. «Значит, это и есть мой враг», — подумал я. «Алкоголик, который уже потерял своих друзей, вот-вот останется без семьи и практически лишился бизнеса». И тут я разозлился. Ведь раньше я видел в этом зеркале успешного бизнесмена, человека, который окружил свою семью вниманием и заботой, верного друга, черт его возьми. Почему вместо него пришел этот неудачник? Ведь сколько ни играй в эти игры, совершенно очевидно, что по ту и эту сторону стоит один и тот же человек. Так что же я сотворил со своей жизнью? Я отправился в ванную, долго стоял под душем, а потом переключил кран и усилием воли заставил себя еще полминуты вытерпеть под ледяными струями воды. Это изрядно взбодрило меня. Даже руки перестали ходить ходуном, и я смог побриться, ни разу не порезавшись. Переоделся в чистую одежду и положил в корзину с грязным бельем то, в чем провел последние несколько дней. Сварил кофе и вновь взял в руки книгу Калача. Как и в прошлый раз, открыл ее где-то посередине и вчитался в текст. «Я приверженец идеи, что мысль материальна, но отнюдь не в том значении, которое вкладывают в это понятие шаманы, экстрасенсы и прочие трансцендентальщики. Никакой мистики. Все предельно просто и банально. Мысль, высказанная, становится словом. Слово побуждает к действию. Действие повторяется и становится привычкой. Из привычек состоит наш характер, который, в свою очередь, определяет нашу судьбу. И никакого волшебства, но если вам так не терпится, можете назвать это бытовой магией. Думаю, сейчас вы задаетесь вопросом, почему же кто-то постоянно держится бодрячком, и сам черт ему не брат, а кто-то влачит жалкое существование и словно громоотвод молнию притягивает к себе неудачу за неудачей. Да потому что странно ждать светлых мыслей от отчаявшегося человека, и ничего хорошего ему впереди не светит. Он сам сделает все возможное, чтобы закопаться еще глубже и приумножить свалившееся на него несчастье. Но если попытаться себя переломить и стараться думать о происходящем в позитивном ключе, выискивая хотя бы малейшие поводы для радости, то потихоньку, шаг за шагом, все наладится, и судьба начнет меняться в лучшую сторону. Я уже ничему не удивлялся, и пусть автор не верит в мистику, но мне казалось, что все происходившее и происходящее сейчас со мной каким-то образом взаимосвязано. Не просто так я столкнулся сегодня в магазине с Ильей Калачом. Не просто так услышал, что он собирается в поездку на Эльбрус. Но как я должен поступить с этим знанием? Что сделать? Заново перечитать его книгу? Нет, не то. Это всего лишь один из фрагментов мозаики. Но как ее правильно собрать? Я вновь метнулся к ноутбуку, и уже через полминуты в разделе «Контакты» на персональном сайте Калача нашел адрес его электронной почты. Чувствуя себя предельно глупо, набрал письмо. «Уважаемый Илья Николаевич, вам пишет человек, который сегодня толкнул вас в магазине. Простите, пожалуйста, мое хамство. В свое оправдание могу лишь сказать, что у меня выдалась очень тяжелая неделя. Я очень уважаю и ценю ваше творчество. Ваша книга когда-то была моей настольной. С искренней признательностью, Владислав». И ниже приписал номер своего мобильного, пока не передумал. Быстро нажал на кнопку «Отправить» и закрыл почтовую программу. Можете легко угадать, какое слово на сей раз я задал в строке поиска. И буквально залип в экран, любуясь природой при Эльбрусье и видами заснеженной вершины. Даже забыл за этим занятием про свои покупки. Как бросил пакет в коридоре, так больше к нему и не прикасался. Из медитативного состояния меня вывел резкий звонок телефона. Хм, номер незнакомый. Опять спамщики. Или это кто-то из контрагентов решил меня лично разыскать? Я нехотя ответил. «Алло?» «Привет, Владислав». Раздался в трубке голос, который я слышал несколькими часами ранее. «Все еще хочешь на Эльбрус? Если да, могу взять с собой. Что скажешь?» Сердце ухнуло куда-то в пятки, и я хрипло выдавил из себя. «Да, конечно же! Что я должен делать?» «Для начала предупреди всех, кого считаешь нужным, что тебя не будет 2,5 недели. А потом приезжай, поговорим. Прямо сегодня приезжай. Адрес я тебе сброшу». Так началось путешествие, которое разделило мою жизнь на «до» и «после».